Вопрос номер 15. Вопрос управления. Кто будет вести за собой ваш франчайзинговый бизнес и управлять им? Very, very simple comment here. Здесь очень простой комментарий. You have to give this part of your business to somebody that's going to drive it. Вы должны передать эту часть вашего бизнеса человеку, который будет действительно вести ее за собой. Not just oversee it. Не просто наблюдать за ее развитием. Not just organize it. Не просто организовывать ее. You've got to give this part of your business to somebody that's got a vision for it. Вы должны отдать эту часть бизнеса человеку, у которого есть видение. Somebody that's going to be out there. Человеку, который готов быть там, в поле. Sometimes visiting the franchises. Человек, который будет готов иногда сам ездить, смотреть, как идут дела у франчайзи. Going to the exhibitions. Который будет посещать выставки. And talking up the company. И общаться с компаниями. And being involved in the day-to-day operations. Который будет работать ежедневно. And something else. И вот что еще важно. They should have part of their compensation based on the franchise's results. У них должна часть их оплаты зависеть от успешности франчайзинговой сети. This is not a straight salary position. Это не просто позиция, предполагающая только оклад. It's a results-based position. Это позиция, которая зависит от результатов. And they've really got to have it in their heart and care about the franchisee succeeding. Они должны действительно пропустить успех франчайзи через себя и носить его в своем сердце. You cannot take some corporate lackey or somebody that really doesn't have any drive running your franchise operation. Вы не можете поручить управление вашей франчайзинговой сетью человеку, которому просто посчастливилось занять эту должность в компании, или человеку, который не умеет управлять. You may be thinking, well, why? Возможно, вы про себя думаете, но почему? I'll tell you. Я вам расскажу. Remember what I said before. Помните, что я говорил ранее. You're their mother and father. Вы их отец и мать в одном лице. They're your kids. Они ваши дети. You need somebody to take care of them. И вам нужен кто-то, кто о них позаботится.